Глава 11. Николь Дайрон. «Совсем Эрик вас умотал, Николь», — поинтересовалась Тайгета, присаживаясь рядом на один из свободных диванчиков, расположенных в зоне отдыха. Отсюда открывалась панорама темного неба с неизвестными галактиками, и время от времени, пока я читала информацию об одаренных, звездном ветре и Ариате, бросала взгляд на звезды, давая себе возможность осмыслить сказанное. Несколько раз сюда заглядывал кто-то из команды корабля. Но мне это никак не мешало. На любопытные взгляды я уже не обращала внимания, а с разговорами ко мне никто не лез. Я посмотрела на Тайгету, одетую в темно-синий костюм. Она сама выбралась из тренировочного зала, похоже, совсем недавно. Мы с Эриком, как и договаривались, провели первое занятие по укрощению моего дара после того, как корабль покинул Калиастру. А Тайгета появилась в зале как раз, когда мы закончили. Почти 3 часа с того момента прошло. Можно было, конечно, после тренировки отдохнуть. Тут я согласна, но до Ариаты с гиперпрыжками лететь всего ничего. И мне хотелось, когда окажусь на планете, быть готовой и вооруженной всеми возможными знаниями. «Да не сказала бы», — пожала я плечами, отвечая на вопрос Тайгеты. И не знаю, стоит ли рассказывать какие-то подробности. Тренировочный тест для меня выдался еще тем испытанием. Нет, сами по себе реальности с заданиями отчасти были даже привычны. Похожие я проходила и на Земле. Вот присутствие рядом Эрика и это ненормальное ощущение близости, того, что кто-то готов в любой момент просто броситься тебе на помощь, сбивало с толку. И тогда, мешая сосредоточиться, и немного не отпускало еще сейчас. Про неудавшуюся медитацию я вообще молчу. Какой тут настроиться и откинуть все посторонние мысли, если когда рядом Эрик со мной творится непонятно что. «Не каждый выдержит и тестирование, и тренировку», — аккуратно заметила Таргетта. Я улыбнулась. Мой дар во время взлета снова дал о себе знать, и необходимость убирать появляющиеся без моего желания водные шарики не оставила выбора. Желание решить эту проблему было столь сильным, что мне даже удалось сосредоточиться только на нем, слушая четкие указания Эрика, а не на голосе мужчины и его пронзающих взглядах. «Держите», — протянула Тайгета один из 2 термосов, которые держала в руках. «Чай с травами, преимущественно успокаивающими. Кайя говорит, вам не повредит. Она его всей команде заваривает», — пояснила девушка. Я поблагодарила, сделала глоток ароматного напитка и на всякий случай проверила время, зная, что скоро предстоит навестить моих неожиданных питомцев. Как и предположил Эрик, Маркус, к всеобщей радости команды Рика, отдал мне работу с морскими обитателями. Сейчас за ними присматривала я, а за мной Эрик. А как окажемся на Ариате, нам на следующий день предстояло отправить их в заповедник и проследить за размещением. «Волнуетесь из-за первого задания?» — спросила Тайгетта, как-то чутко уловившая мое настроение. «Да», — не стала скрывать я очевидного. «И больше не из-за ядовитых морских гадов, с ними-то я знаю, как обращаться. Мне не хочется в чем-то подвести Эрика». «Представьте, Николь, как переживает он, опасаясь подвести вас», — улыбнулась она. Я хмыкнула. «Это-то спокойный и уверенный в себе Эрик?» Уточнила на всякий случай, вспоминая, как мой наставник все это время себя вел. Создавалось ощущение, будто мы говорили о разных мужчинах. «Угу, у него чувство долга еще то. Да и уровень благородства порой зашкаливает. Я знакома с ним не так уж давно, но первое впечатление оставило неизгладимый след. Впрочем, как и от каждого одаренного Ариата. Даже еще сильнее, чем мое, когда нас чуть не снесло цунами». Не удержалась я, обдумывая сказанное. «Расскажете?» — раздался голос Вероники, появившейся в зоне отдыха. С ней мы успели познакомиться буквально перед отлетом. «А то я умираю от любопытства. Маркус так ничего и не рассказал. Практически сразу переключился на решение рабочих моментов». Девушка присела на диванчик напротив, пристроила большой термос и коробку с пирожными на столик. «А я поделюсь, как в звездном ветре появился Эрик», подмигнула Тайгета, в глазах которой плескались смешинки. Ей тоже явно хотелось услышать историю моего знакомства с Эриком. От такого напора я даже немного растерялась, но почему-то неловкости в обществе девушек не почувствовала. «И Может, перейдем на «ты»? У одаренных в принципе не принято обращение на «вы». Все же равны по уровню способностей, и можно обращаться ко мне «Тай». «А ко мне Ника», — добавила жена Маркуса, пододвигая вкусняшки поближе и предлагая угоститься. «Давайте», — согласилась я. Откусила кусочек пирожного, покосилась на горящих любопытством девушек и рассказала им про знакомство с Эриком. Конечно, о своих чувствах и эмоциях упоминать не стала. Это очень личное. Но и так история произвела на новых знакомых неизгладимое впечатление. Впрочем, когда я узнала, как Эрик намеренно проиграл бой у пустынников, где, оказывается, долгое время жил, теперь не знала, что про этого мужчину и думать. Даже было жаль через какое-то время покидать столь уютную и теплую компанию девушек, отправляясь кормить и проверять морских обитателей. Впрочем, Тай тоже спешила на работу, а Нике предстояло кормить малышку. Уходила я, уже обменявшись номерами Лиаров и с ощущением, что у меня могут появиться новые подруги. Я пусть еще и не прочувствовала, но знала, как непросто одаренным приходится в обществе. И общаться можно лишь в достаточно тесном кругу, где тебя принимают такой, какая есть. Эти мысли не покидали меня, пока я проверяла своих подопечных, понимая, что разговор с лучшей подругой обо всем произошедшем откладывать нельзя. В зону отдыха возвращаться не стала. Нашла небольшой закуток на корабле. Активировала щит от подслушивания. Инга ответила на вызов не сразу, и я немного виновато улыбнулась, смотря на ее заспанное лицо и спутанные рыжие кудряшки, выбивающиеся из косы. «Николь, что случилось?» Нездороваясь, подскочила подруга. Еще бы. У меня вместо номера отеля или вида моря и пляжа за спиной кусок корабля и звездного неба». Я глубоко вздохнула, а после создала небольшой водный шарик. И через несколько секунд его уничтожила. Получалось пока что с трудом, но показать оказалось проще, чем объяснить. Замерла, ожидая реакции лучшей подруги. «Способность третьего уровня», — охнула она. «Николь, земное правительство уже знает, и ты на их корабле, да? Ты только не волнуйся, я сейчас мужа разбужу, мы поднимем знакомых все связи». Я выдохнула, чувствуя, как ком страха и сомнений растворяется. Подруга искренне переживала за меня, а вовсе не начала считать чудовищем. И, сдается, готова сорваться и мчаться на помощь, невзирая на все обстоятельства и трудности. Оказывается, это огромное счастье — иметь такую подругу. И окажись она в ситуации, которую я описала, я бы тоже ринулась на помощь. Я подписала рабочий договор со Звездным Ветром и лечу на Ариату. И еще у меня есть наставник, и я, кажется, к нему неровно дышу. Инга от удивления открыла рот и вытаращилась на меня. Ну да, сама ничего подобного от себя не ожидала. Я тоже считаю, что малость сошла с ума. «Ты знаешь, у меня даже нет слов. И раз ты в безопасности, рассказывай все по порядку. Хотя лучше сначала про твоего наставника. Должна же я понять, кто лишил покоя мою лучшую и единственную подругу». Инга немного нервно хихикнула, уставившись на меня. «Его зовут Эрик Лантер. Во время нашего знакомства я сочла этого мужчину сумасшедшим». Подруга захлопала глазами, словно не веря в услышанное. «А он, понимаешь, 10 000 человек спас от 2 цунами, которые едва не накрыли остров, где я отдыхала». Я потерла виски, посмотрела на удивленную Ингу и выложила ей все как на духу. «Это стая Ника, я осторожничала, мы едва знакомы. А вот с лучшей подругой...» Как иначе-то разобраться в собственных зашкаливающих эмоциях? «Да», — покачала головой Инга, когда я закончила рассказ. «И это все, что ты можешь сказать?» — уточнила, хмыкнув. «Если нравится мужчина, не сдавайся», — выпалила она, и я рассмеялась. «Ну кто о чем, а подруга пытается наладить мою личную жизнь?» «Он и с даром вон помогает справляться, и работу тебе в один миг нашел, и защитил от всех врагов, и мир спасает. И красавчик, судя по твоему описанию, так что... Я бы на твоем месте присмотрелась, ухватилась и сделала бы его счастливым, вопреки всему». Посмотрела на Ингу, сказавшую все это самым серьезным тоном, а после не выдержала и искренне рассмеялась вместе с подругой. И все пусть еще не встало окончательно на свои места, еще не обрело их, но дышать стало легче. Мы проболтали 2 часа, прежде чем распрощались, и я, набрав Эрика, в очередной раз, согласно графику, отправилась проверять своих подопечных после 2-го случившегося несколько минут назад гиперпрыжка. Мой наставник привычно следовал за мной, подстраховывая, пока я проверяла аквариумы с обитателями. Немного подрегулировала температурный режим у 2 медуз, понаблюдала за серебряными и золотыми рыбками, а после развернулась к Эрику, чтобы решить один из волнующих меня вопросов. «Эрик, где мне лучше в Хантуме снять квартиру?» «Нигде. Будешь жить со мной в квартире в жилом комплексе «Звёздного ветра». «Исключено». Отказалась я, абсолютно не готовая к такому повороту. Или хотя бы в отдельной. «Свободных нет, я уже переговорил с Маркусом». Я покосилась на невозмутимого мужчину, осмысливая ситуацию, и понимая, что, похоже, выхода у меня пока что нет. Пока мой дар нестабилен, рискую и я, и Эрик, и даже Маркус, взявший меня на работу. А учитывая, что я вычитала про отношение к одарённым на Ариате, оно мало чем отличалось от Земли. Их также опасались, избегали и зачастую считали чудовищами. «На отдельную спальню-то я хоть надеяться могу?» — спросила, смиряясь с неизбежным. «Да». И очень хочется верить, что это спасёт меня от то и дело вспыхивающего интереса к этому мужчине.